Итак, самое главное, если никаких со священным механизмом изменений не произошло, и у меня канонный усиливающий механизм, то о всякой спокойной жизни я могу забыть, что бы там ни думали всякие, но не имеющий никакой крыши свободный носитель Лонгинуса – это такая вещь, которую любая из потусторонних фракций захочет урвать себе. Именно вещь, потому что на добавку в лице человека практически всем будет пофиг. Банальное внушение, и можно лепить что хочешь. Таким в каноне, например, фракция героев увлекалась, якобы защитники человечества, блин. Самое разумное из на данный момент реализуемых действий было бы обратиться или к Риассоне, или к Азазелю. Но Азазель, при всех его положительных чертах, чел, мягко говоря, безумноватый, которого неожиданно легко может накрыть неуемно жажда творчества, а получить внезапно 300 своих извращенных клонов, убегать от НЛО, пытаться бороться с сатананоидом, и быть жертвой прочей хрени, которая могла взбрести в башку лидера падших ангелов, мне совершенно не хочется. Короче, от этого типа лучше держаться подальше, при этом поставив кого-нибудь между ним и собой. Лучше всего Риас, ее этот сумасшедший ученый уж точно тронуть не посмеет. А если выбирать между Соной и Риас, то лучше, конечно, второй вариант. При всех ее достоинствах, Сона слишком любит жесткую руку, да и свита у нее послабее, чем у Риас. Но тут есть два больших «но», мешающих просто подойти к Лаваласе и заявить «я знаю, кто вы». У меня священный механизм. Во-первых, это если бы мир вокруг был бы 100% канонным. А так как я уже нагляделся на изменения, то было бы тупо не проявить осторожность, даже если все увиденные изменения делали гаремник еще гаремнистее. Во-вторых, все же верх идиотизма просто подойти и тупо заявить, мол, есть механизм, мол, знаю, что вы демоны, а теперь сделайте слугой. Любой разумный от такого подхода начнет испытывать подозрения. А подозрения к своей персоне и расспросы будут последними, что мне нужно. Так что мне остается только качаться и осматриваться, а там уже как пойдет и ляжет карта. Кстати, есть еще одна вещь, с которой стоило бы поскорее решить вопрос. Справа от меня стояла Юка, позади хентайная парочка, а слева Айка Кирю. Человек обыкновенный, уровень 11. Очкастая хитрожопая извращенка-бисексуалка. Отношения. Плюс 765. Мне все было понятно, кроме отношения. Причем я накинул пару десятков баллов, когда-то нас поприветствовала. Оказалось, что она тоже училась в той же школе, что и Иссей, и поприветствовала по кличкам. Мне достался зверь разврата. Я же, сделав попафоснее лицо, ответил: я не против, если ты будешь называть меня зверем. Кирю явно удивилась, но потом сделала хитрое лицо и пошла дальше. А мне досталось плюс 20 в отношения. Хм, может, она испытывает близость на почве извращенской натуры? Если так, то она была неплохим кандидатом для гарема на первой стадии. Да и ее бисексуальность делала ее еще более подходящей кандидатурой. Боже, терпеть не могу школу. Все, что они обсуждали на уроках, я и так помнил. А так как это был первый день учебного года, школьной программы был самый минимум. Фактическое единственное действие, что стоит упомянуть, это представление своей персоны всему классу, в коем было человек 25, из которых парнями были только я и пара моих извращенных дружков, кои своей натуры даже не пытались скрывать, и теперь Катаси и Муриема перемывают им косточки, раскрывая другим про их поделки в средней школе. Я же постарался, чтобы у меня выглядело все хотя бы нейтрально, и судя по тому, что про меня они пока не заикнулись, а значит, Юка пока свое слово держит. Кстати, говоря о некоторых, Хатеру Катаси, человек обыкновенный, уровень 13, киндаистка, член фракции антихинтай, отношения, 620, Наримуриема, человек обыкновенный, уровень 13, киндаистка, член фракции антихинтай, отношения, 590, ну ничего удивительного. В общем, остальной день был скучным, если не считать обхода академии на предмет чего-то полезного вроде данжей, за что я получил повышение навыка исследователь. Данжей нашлось в количестве 25 единиц, но самый низкий требовал 28 уровень. В общем, и в этом направлении по части того, как развеять скучные школьные будни, был облом. Зато стоило только уроком закончиться и выйти за школьные ворота как: внимание! Поздравляем с удачным завершением квеста, начавшей исправляться в глазах сестры извращенец. Полученная награда. Плюс 1 силе воли, плюс 20 очков опыта, плюс 120 к репутации с Юка Хеда. Ну, неплохо для первого дня, братец. Юка как будто телепортировалась ко мне. Если сможешь так и дальше держаться, то... то, может, снова станешь человеком. Внимание! Получен квест средней важности. Исправившийся в глазах сестры извращенец. Цель. В течение месяца ваша сестра не должна услышать, увидеть каких-либо извращенных действий с вашей стороны. Награда. Плюс 10 к силе воли, плюс 100 очков опыта, умноженные на ваш уровень. Значительное повышение репутации с Юка Хеда. Удаление дебафа качества извращенец с большой буквы в ваших отношениях с Юка Хеда. Что тут можно сказать? Только одно. Меня толкают к инцесту. Не то что я против, все же она не совсем моя сестра, точнее сугубо биологически, но не психически. Ладно, квест не похоже, что сложный, да и награда не заставляет от него отказаться. Вернувшись домой, я сделал ту поверхностную легкотню, что была домашкой, разве что японский язык доставил проблем, но там было мало, и до 22 часов гонял в комп или просматривал журналы. Мать Айна, увы, все время до самой ночи крутились на кухне, и мне сходить в данж не удалось. Поэтому поставил будильник поближе к утру и лег пораньше. Ну что, сучка, кто твой король? Ввы, иссе иссама, не слышу. Звук шлепка по ягодицам, говори четче, шалава. Ах-ах-ах-ах, вы, ах, вы, иссе иссама, что происходило? Думаю, догадались. Происходил простой эротический сон простого школьника-извращенца после посещения учебного учреждения, заполненного сексуальными девушками. В данный момент я на бескрайней кровати в догги-стайл позе с животной яростью наяривал Риасгримари, когда как вокруг развалились десятки девушек и мастурбировали, глядя на главное действие. При этом все были ноги Аки Афродита. Ах, сильнее, сильнее. Риас в моем сне лицом уже была совсем ахигао, а я только прибавил в темпе, чувствую, как сейчас в нее и зальюсь, быстрее, кончаю, на, рявкнул я, совершая двухсторонний оргазм, то есть кончили мы одновременно. Протяжно застонав, Гримари обмякла. Эф, и это демоническая выносливость. Кто следующий? Обратился к остальным девушкам. Можно я? Встал Ют. Юмикиба, я только за, но с какого на ней юбка, при том, что выше ничего нету. Домыслить я не успел, так как Риас внезапно извернулась и крепко обвелась вокруг меня. Остальные девушки вокруг как по команде ринулись вперед, и я даже пикнуть не успел, как был плотно схвачен по рукам и ногам стайкой обнаженных девиц, или точнее демониц, так как держали меня, кроме Риас, также Акина, Сона, а также некоторые из ее свиты. И при этом улыбались все Аки-кошки, поймавшие мышку. Ой, сейчас будет что-то явно плохое. Давайте, иссей сама, я сумел повернуть голову и посмотреть на подходящую кибу. Я доставлю вам удовольствие, кое ни один мужчина еще не испытывал. Юми сбросила юбку, и я увидел это. Это был длиной сантиметров 30, толстым словно рука и темного цвета с надутыми венами. Я хотел закричать, но у меня словно не было рта. Я хотел вырваться, но тело парализовало от ужаса. Я только мог с ужасом глядеть, как это приближается ко мне, болтая из стороны в сторону кожаными мешками, в которых были должно быть апельсины. Я повернул голову к Риас и увидел, как там мне улыбалась своими 32 ужасными заостренными зубами. А затем я почувствовал, как это прикоснулось к моим священным булкам и таки сумел издать звук. И я проснулся. Примечание к части. Глава 6. ГГ получает свой первый день в школе и узнает, что иногда фантазии порождают кошмары. Глава 7. Или ядреная картофельная клюква из ада. Овощной данж, 3 уровень. Водка, балалайка, медведи. Катитесь к Михалкову. Ору я, рубя набегающую на меня картошку. Нет, серьезно. Картошка в ватниках, шапках, ушанках и валенках, гордо именующая себя картофель-штрафник, пыталась забить меня тем, что называлось черенок от лопаты, словно в больном сне упомянутого уже мною персонажа. Да и вообще весь уровень был таким. Коридор с собранными из картонных коробок бараками, имитирующими гулаг, и собранная из банок Кремлевской башни в конце, где совершенно очевиднейший засел босс уровня. Предыдущий уровень я прошел быстро, помог стимул от кошмара про едва не случившееся анальное изнасилование слишком женоподобным кибой, или не слишком, а прямо, или я только из-за боязни, что сон был вещим, говорю такое, блин, да черт этих демонов разберет, есть там член или нет, особенно учитывая, что с их ментальными воздействиями они легко могли такое прятать. Все, пока не проверю сам, не успокоюсь. Учитывая, что я выдал такой эпический крик, когда проснулся, что все жильцы дома ко мне сбежались и пришлось придумывать отмазку про дурной сон. Хм, но ведь это правда, тогда это совсем не отмазка выходит. И все хорошо, Хану и Айна это даже растрогало. Уу, моему сыночку-братику приснился страшный сон. Впервые за 10 лет. Пока явно не рассерженная побудкой посреди ночи Юка, сказала, что сон наверняка был про то, что все девушки в школе оказались трапами. Я даже не знал, что ответить, а уж тем более подумать. Или гомофобия Иссия была настолько ярко выраженной, или в этом семействе что-то нечисто. Получен навык паранойя. Уровень 1. Вы подозреваете вещи, которых на самом деле нет или есть. Повышает шанс раскрыть направленный против вас заговор. Повышает шанс испортить отношения с окружающими из-за беспочвенных обвинений. Ладно, что-то я отвлекся. Предыдущий уровень был с луком, имитирующих итальянских фашистов. И хотя лук-чернорубашечник был покрепче тех же помидоров-штурмовиков, но он был единственным видом мобов на уровне. Правда, имел он неприятное свойство, а именно луковый газ фашизма, образуемый в результате смерти моба. Газ при попадании в его зону действия заставлял глаза слезиться, что создавало понятно какие проблемы. Но, к моему счастью, газ быстро рассеивался и время дебафа было коротким. Боссом же уровня был лучный Дуччи Читполина, который плевался ядреным луковым соком фашизма, кой по эффекту был больше похож на кислоту, а стоило приблизиться и нанести пару ран, так он выпускал ядреный луковый газ фашизма, который, кроме дебафа как у газа от мобов, еще и медленно здоровье снижал. В результате весь бой, за вычетом постоянных уклонений, прошел по схеме сблизился, ударил, отошел, подождал и так раз 6. За прошедший уровень я получил 3 полезных вещи. 1. Только 1 левелап, до 2 экспа, увы, немного не дотянуло. Вкинул пару очков в ловкости, 1 в телосложение. Из классовых умений ничего нового не было, поэтому взял уже ранее доступное умение защита, пассивный навык, снижает потерю выносливости при получении урона. 2. Продав весь бесполезный лут, сумел купить себе обыкновенный одноручный меч. Урон 12 режущий, 10 колющий, и деревянный щит, защита, блокирует урон не выше 5 силы. 3. Поднял уровень навыков кинжалы, парное оружие, увороты парирования. С этим всем выносить набегающих с черенками клюквенных картофелин было довольно легко, если только не позволять им себя окружить. Плюс надел трофейный ватник, который слегка повышал стойкость к тупым ударам черенками. Была бы вообще сказка, но штрафники постоянно респавнились в бараках, причем скорости числа как-то не подходили для того, чтобы воспользоваться этим и прокачаться на них методом постоянного истребления. К счастью, нашлась подсказка в лице разбросанных тут и там костров. Поэтому я взял один черенок и начал поджигать бараки. Ведонтениет новатер, летхематхерфуцкербурн, бурнматхерфуцкербурн, насвистывал я, поджигая бараки. Те были из картона, так что горели на раз, или это не подходит, тогда, взвейтесь кострами бочки с бензином. Мы пионеры, дети грузинов. Близится дядька с толстым ремнем. Клич пионера, всегда удерем. Массовые расстрелы, заградотряды, НКВД. Видимо, мое эпичное пение во все горло местным мобам не понравилось, и явился новый вид противника. Им оказался крайне оригинальный картофель в форме НКВД, сидящий верхом на особо крупном картофеле-штрафнике и размахивающий нагайкой. Называлось сие картофель НКВШНИК КАЗАК верхом на картофеле-штрафнике. Мда. Противник, несмотря на опасный для рассудка вид, оказался не самым уж и сложным. Атаки у него было категорично только 2. Или с разгону пытаться задавить, причем игнорируя других мобов на пути, или вблизи остановиться и махать нагайкой. От первого уклонялся, от второго закрывался щитом, после чего затыкивал железом до полного успокоения. Затыкивать, кстати, приходилось довольно долго, так как тип был очень живучим, а поток штрафников не хотел делать паузу. Только массовые расстрелы спасут родину. Зима. Кокаинум. Тра-тра-тра, а это новый враг. Картофельнкфшник-пулеметчик. Встретился он мне, когда до местного Кремля была еще треть пути. Тоже картофель в форме НКВД, но без скакуна и с стреляющим клюквой пулеметом Максим, который он держал в руках. Клюква наносила всего 1 урона, но стрелял гад длинными очередями, и точно так же, как НКВШНИК-казак устраивал штрафникам дружественный огонь, да еще и клюква наносила дебаф «Клюквенная жертва», от которого местные мобы наносили мне повышенный урон. Благо паузы между очередями были длинными, и посему я сумел, маневрируя между прочими мобами, сблизиться и завалить его, так как в ближнем бою пулеметчик мог только медленно пытаться меня ударить своей бандурой. Сделав глубокий вздох, я протянул руку, чтобы открыть ворота в обитель босса уровня. На последнем отрывке мне встретилось аж штук 7 казаков и 5 пулеметчиков. Причем перед воротами было сразу 2 наездника и 3 пулеметчика. К счастью, я ранее успел обнаружить, что друг по другу они огонь не ведут, чем и воспользовался. Правда, казаки меня активно гоняли своими попытками наезда, но штрафники, из-за того, что я пожег все бараки, больше проблем не доставляли, так что дело оказалось неожиданно легким. Ну, легким в том плане, что потерял только 2/3 хп, и стоило мне подумать, что все кончено, как ворота башни распахнулись, из нее выехала картонная черная машина, смахивающая на знаменитый воронок, и, доехав до центра площади, развалилась. Вот только на ее месте появилась пара картофелей в фуражках и с наганами, именующихся картофельнпшник-комиссар, а также большой картофель, с пенсне и по пулемету в каждой руке. Этого звали шеф-берриеза. Вроде это измененное наименование сорта картофеля. Нет, супер-клюква. Тройка. Массовые расстрелы. Ох, и пришлось же драпать. Берриеза строчил с 2 стволов, комиссары тоже палили, хоть и редко, но метко, плюс старались держаться позади босса, прикрывая его. Правда, перерыв между очередями у босса был еще больший, чем у пулеметчиков, так что пока он перезаряжался, я в 2 захода справился с комиссарами, просто надо было снова, чтобы один из них был на линии огня другого. Ну, а Берриеза только в дальнем бою и был опасен, и без прикрытия его, хотя у него и было много хп, запинать было очень просто. И за это все я взял еще один уровень и вложил по очку в силу воли, интеллект и удачу, после чего посмотрел на классовые умения. На выбор было или поднять на 2 уровень атаку, теперь плюс 2% к урону при активации за ту же цену, или ставшие доступными приемы с маной, ХМ, или магический слэш, или упрочнение тела. Первый предлагал усиление атаки за счет маны, второй — снижение урона за нее же. Подумав, выбрал первый. Все же мертвый враг меня не ударит. Магический слэш, 1 уровень, наполняет оружие магической энергией, что повышает урон. 1 очко маны за 1 единицу урона. Максимальное усиление сейчас – 15 единиц. Время каста – 4 секунды. Время перезарядки умения – 10 секунд. То есть сейчас я могу использовать прием 4 раза подряд, без использования зелий маны. С этой мыслью я надавил и вошел в открывшиеся врата. Внутри оказалась широкая винтовая лестница, ведущая наверх. Не имея другого выбора, я начал подниматься наверх. Как ни странно, врагов по пути не оказалось. В конце концов, после десятка оборотов, я дошел до конца и очутился в круглом зале, метров 15 в радиусе. Осторожно, ожидая в любой момент подставы, я вышел на центр и получил ее. Правильно. Правильно, бля, раздалось сзади, и я обернулся, увидев то, что ожидал. Коричневое пальто, сапоги, фуражка и усы с трубкой. Карталин, отец картошки. Уровень 12 XP, 130. Атрибуты. Сила, 11. Ловкость, 4. Телосложение, 13. Сила воли, 14. Интеллект, 10. Расстрелять. Пыхнул своей трубкой босс, после чего трубка увеличилась в размере раз эдак в 20, и он попытался меня ею тюкнуть по голове. Да, бля, курительная трубка молот. И нет, я не поехал окончательно от своего сна, а также вообще от всего, что произошло со мной за последние пару суток. Я уворачивался как мог, а босс то пытался своей трубкой молотом меня зашибить, то вертелся с ней как волчок, не давая подойти. Блокировать удары я не пытался, разница в уровне силы показывала, что босс пробьет мою защиту, не заметив. Миллиард лично расстрелянных. Из звезды на фуражке босса ударили во все стороны очереди из клюквы. Да сколько уже можно травмировать мне мозг? Выход из зала оказался заблокирован, и мне пришлось носиться по помещению, временами принимая зелья выносливости и здоровья, когда пропускал удар. Впрочем, через минут 5 схема боя у босса стала понятна. Несколько ударов, после чего кручение, иногда с обстрелом. Причем удары относительно медленные, можно успеть контратаковать. Так и поступил. Зарядка слэша, уклонение, контрудар, повторяем еще раз, держим дистанцию при вращении, повторяем заново. Минут 10 и босс мертв. В награду из лута достался артефакт трубка вождя, плюс 15 к харизме при курении, и фуражка вождя, плюс 5 к уровню навыка стратегическое командование. Теперь вы понимаете, что такое глобальная стратегия. повышает шанс найти верный путь к победе для вашей страны. Остальное ничего особого. Решив, что на сегодня хватит и пары из себя я достаточно выпустил, я открыл меню и вернулся в реальный мир. Все же у меня впереди еще 4 дня школы. Примечание к части. Версия песни по памяти из какого-то там выпуска кукол. Внимание, это просто клюква, без всяких стремлений кого-то оскорбить. Глава 8, или повседневность в школе, бардак в доме. Ты добыл, а ты вздумал во мне сомневаться, что я растерял свои навыки супершпиона. Вот, держи. Я принимаю просунутый мне конверт. Как и договаривались, оплата тут. В ответ я отдал плотно завязанный пакет. Слышу шуршание, говорящее о том, что его содержимое тут же проверили. О, то, что я так долго искал. Голос, доносившийся из-за перегородки, был крайне довольным. Но блин, фоткать панцу, а не сиськи. Хеда, ты что, решил сменить направление? Блин, он может заткнуться и не пороть лишнего. Цыц, сиськи это самое главное, но я хочу оценить и по всем прочим важным параметрам, бросил я в ответ, дабы не создавать подозрений. И, блин, Матахама, говори тише, вы там долго, мне как-то не в кайф стоять тут на стреме, а этом отсюда. Я попросил его посторожить, а то зная Юка, она куда угодно может проскочить, лишь бы найти доказательства, что я ее обманываю и притворяюсь, что исправился и больше не безнадежный извращенец. Где мы, кстати, обделывали это дело? В единственном месте, в котором я хотел верить, был в безопасности от моей сестры. И это место было, разумеется, мужским школьным туалетом. Ну не полезет она сюда, а то ее саму объявят извращенкой. Хотя, блин, передавать через разделяющие кабинки сортира перегородки предметы походило на какой-то шпионский триллер. Ну или сходку извращенцев. Мы пошли. Покедова, сделав свое дело, пара извратов удалилась, а я, вскрыл конверт, стал рассматривать фотографии. Панцу, панцу, панцу. О, школьный купальник. Не буду строить тайну, сейчас я совершенно бесстыже разглядывал Юмикибу, которую после того сна я, из-за понятно каких причин, не мог выкинуть из головы. Сам-то я, из-за следящей за мной словно гриф за издыхающей ланью Юка, проверить хотя бы глазами не сумел бы, слишком велик был риск спалиться. Посему, вспомнив фотографию с юной куракой, попросил Матахаму за небольшое вознаграждение в виде некоторых хентайных журналов сделать несколько фоток нужного места. Все же сомневаюсь, что если оно там есть, то демоны будут использовать какую-то сложную иллюзию, рассчитанную на что-то большее, чем простых маглов. Хм, похоже, что нету. Просмотрев внимательно все фотографии, я достал утянутую из дома зажигалку Ханы и начал жечь фотки. Гори-гори ясно, чтобы не попалось, блин, не в рифму. А-а-а, чтоб монголы нашествие устроили, как же скучно. Я раньше учился неплохо, выше среднего, как говорят, но блин, студент на уроках 10 класса. Ситуация как в том выпуске Ералаша, где шестиклассник сидит у первоклашек, а когда его пытаются увести, он отвечает: «Я здесь останусь, я у них здесь самый умный». Нет, в конец все не совсем хорошо. Местную литературу и язык я едва тяну, но и только. По остальному учителя, конечно же, в восторге, сестра, ее приспешница и парочка извратов в шоке, а мне от скуки выть хочется. Извраты, кстати, уже взяли стремительный спуск на самое дно по репутации в школе. Юка и ее подруги, уже записавшиеся всей троицей в местный клуб кинда, разумеется, приложили к этому руку, но они и сами настолько откровенно пялились на каждую девчонку, что тут даже слепая, по ощущениям пошлого взгляда на себе, вынесла бы быстрый и однозначный вердикт. Что до самой старшей школы Куа, то кроме огромного числа девушек, при минимальном количестве парней, которые потому поголовно пока пребывают в растерянности от свалившегося счастья, ничем особым она вроде внешне не выделялась. Было немало клубов самых разных направлений, в их числе был и преснопамятный клуб оккультных наук, предмет зависти всех остальных. Ну еще бы, они себе целое здание старой школы отжали, ух, буржуи. Немного удивило, что Сонаситри, для маглов Сауна Шитари, еще не является президентом студсовета, а только секретарем. Дома было повеселее. От демонстрации хороших отметок моя репутация с Ханой и Айной заметно повысилась, после чего они, посовещавшись, предложили мне помощь Эмика с учебой, мол, в отличие от Юка, времени у меня свободного много, а Эмика прошлый год закончила на средне, кроме физкультуры, которая у нее была на высоте, на что я согласился и получил от системы следующее сообщение. Получен квест средней важности. Помощь по учебе от старшего братца. Цель. В течение следующего месяца поднимите оценки Эмика Хеда. Награда. Повышение вашей репутации у всех членов фракции «Семья Хеда», плюс 10 к силе воли, плюс 10 к интеллекту, плюс 50 очков опыта, умноженные на ваш уровень. Наказание за провал. Понижение вашей репутации у всех членов фракции «Семья Хеда». Увы, первый же заход на поприще репетитора показал, что дело будет подобно осаде крепости. Самый младший член семьи была дикой непоседой, и попытки объяснить мною предмет разбивались о стену ее нежелания. Зато у нее самой было большое желание спрашивать про как там дела в моей теперь школе, а то злюка Юка ничего не говорит. Ну, пытаясь пробить ее, я решил попробовать предпринять хитрость. Часть истории про школу в обмен на решение дополнительных задач. Стратегия была вроде удачная, но потом... Так братику больше нравится большая грудь? С чего она это решила? Я просто сказал, что больше грудых в школе больше. Черт, отвечу так, чтобы ее не расстроить. Мне нравятся все. И большие, и совсем маленькие. И даже если совсем отсутствуют. Надеюсь, мое лицо выглядело убедительно. Эмика посмотрела мне очень пристально в глаза, видимо, ища там ложь, после чего сделал щенячьи глазки. То есть и моя тоже? Завис мозга. Что я могу ответить на такой вопрос? Со стороны пошлости он веет инцестом с 13-летней. С семейной стороны младшая просто хочет поддержки со стороны брата. Все же грудь у нее самая маленькая в семье, насчитывающей 4 женщин. И не будем учитывать, что она самая младшая в ней. Комплексы на такое я уже видел в Ранобе у Каника, когда ее формы сравнивали с куракой. В общем, что я мог ответить как брат, хоть со своей стороны и стал им буквально на днях. Только одно. Стараясь не краснеть, я молча кивнул. Эмика в ответ мило улыбнулась и вернулась к учебникам, а я понял, что поступил правильно. Внимание! Изменения в отношениях. Эмика Хеда. Плюс 150. ХМ, вот интересно, сколько нужно, чтобы меня начали рассматривать как любовный интерес. Фуф, я снова вернулся на кухню. На этот раз я снова прошел 2 уровня и мне осталось пройти только один. Противниками теперь была имитирующая американских гангстеров капуста. Капустный дядя Сэм как босс прилагался, а затем имитирующая британцев морковь, морковная королева. Уровни были довольно простыми, но уровень я поднял только на один, чуть-чуть не хватило для второго, вложил очко классового в повышение усиленной атаки, за деньги приобрел кожаный доспех, надо будет следующим купить нормальный шлем, а также пришлось вложиться в ремонт снаряжения. Все-таки строка качества там была не зря. Ну что, осталось только пройти уровень с огурцами. Пробормотал я, тихо возвращаясь назад к себе в комнату. И хорошо, что я старался идти тихо, так как стоило мне покинуть кухню, как в нос к затылку наткнулся на Айна. Именно в затылок, так как она стояла ко мне спиной. Спасибо, видимо, 6 очкам силы воли, что я не вскрикнул от внезапности. И не только внезапности. Дело в том, что Айна была совершенно, мать его, голой. Хотя и было темно, но я мог довольно четко разглядеть ее красивые бедра и сочный зад, полушария которого крайне соблазнило двигались при движении. Стоп, почему она голая? Я не замечал за ней склонности к ночному эксгибиционизму, как рясы ночнушку она носит, сам видел. Да и что она тут забыла? Может, решила выпить воды ночью? Впрочем, пока я пытался связать бардак в моей голове, так и не почувствовавшая меня Айна подошла к двери в свою комнату и... Открыла дверь в спальню матери, которая была напротив. Я даже успел заметить, что в той комнате включен свет, прежде чем она вошла внутрь и закрыла ее за собой. Что за бардак тут в доме творится? Глава 9 или темные семейные тайны и окончание овощного данжа. Внимание! Получен квест низкой важности. Темная тайна матери и старшей сестры. Цель. Узнайте, чем заняты старшие члены вашей семьи в ночное время. Награда. Плюс 3 к интеллекту. Получение навыка детектив 3 уровня. Провал. Вы ничего не узнаете. Будет получено качество незаинтересованный, дебаф на удачу найти что-то интересное. Мда. Привалила задачку. Ладно, небольшой бонус бесполезным никогда не будет. Я подошел к двери в спальню Ханы и прислушался, но ничего не услышал. Решив рискнуть, я даже приложил ухо к двери, но и тут снова ничего. У них там что, звукоизоляция что ли? Или они просто спят вместе? Именно спят, без всяких пошлостей. Выходить наружу и пытаться подсмотреть в окно, думаю, будет бессмысленно. Там точно все будет закрыто шторами. ТЦ, ладно, похоже, сегодня ничего не узнаю. Утром я тихо проник в комнату Ханы, и таки подтвердил кое-какую из своих догадок. Комната Ханы действительно была сделана со звукоизоляцией. Хм, ну тогда придется к кое-кому обратиться. Камера, Матахама был удивлен. Ты ж говорил раньше, для познания истинного блаженства рая все надо видеть своими глазами. Тише, шепчу я ему на ухо. Мне надо для места, в которое я подглядывать не смогу физически. И нет, это не женский туалет. Сразу шиплю на него, как только у того стала хитро развратная рожа. Короче, нужна самая минималка из всех, что есть. Оплата, ну прям еврей. Горячие токийские дойки и развратные училки старшей школы сойдут, оба выпуска за конец марта. Блин, глаза у Матахамы прям сверкнули. После школы, зайдем потом ко мне на дом. Хорошо, только по-быстрому, кивнул я в ответ. Внимание, изменения в отношениях с Саата Матахама. Плюс 40, получен навык торговля. Уровень 1, вы поняли, что в обмен на ненужные вещи можно получить то, что нужно вам. Повышает шанс совершить выгодный вам обмен. Дает шанс получить за продажу на плюс 1% больше стоимости. Дает шанс получить скидку 1%. Вероятность плюсуется с харизмой и удачей. Посещение дома Матахамы никаких особых впечатлений не произвело. Жил он со своими родителями в доме, похожий на мою двухэтажную хату. Дома у него застал только его мать, довольно приятная домохозяйка, даже чаем с булками сразу угостила. Комната же Матахамы была более замусоренной, чем комната Иссе, но только потому, что у него в комнате в нескольких шкафах хранились всякие оптические и электронные приборы наблюдения и записи, а также у него был комп с немалым таким монитором, причем не одним. Порнуха, как и у меня, в открытую не хранилась. Короче, стандартный задрот извращенный. В итоге я сумел получить от Матахамы целую мини-камеру с диктофоном и дистанционным включением. Да, реально инструмент мечта любого извращенца. К моей удаче, Хана внезапно решила ближе к вечеру сгонять в магазин, чем я и воспользовался, чтобы проникнуть в ее комнату и установил камеру в укромном месте на шкафу, благо там хватало коробок, чтобы скрыть ее. Ну, а когда все начали расходиться спать, то спрятался на кухне и стал выжидать. Ждать пришлось около часа, прежде чем Айна перешла из своей комнаты в комнату матери. Я же активировал камеру дистанционным включателем и зашел в данж. Бонзай. Принимаю на щит и контратакую в ответ, дополняя его усиленной атакой. Опять снес только 2 хп. Мой противник был, хотя и в церемониальных, но все же доспехах, которые очень даже неплохо защищали его от моих ударов. Ну, в конце концов он финальный босс всего данжа. Сам огуречный император 20 уровня, 300 хп, из которых, правда, сейчас осталось только 20. Вроде и хорошо, но за последние несколько минут сковырять я ему смог только 10 хп. Вся причина в броне. В начале брони на нем не было, он только махал своей катаной и призывал других мобов, которых были всех типов этого уровня. Тут и огурцы-самураи, имеющие тенденцию совершать сеппуку, если их опрокинуть на пол, что почему-то делало баф на окружающих салатовых японцев, и взрывающиеся камикадзе, хп на один плевок, но бабахали знатно, и ниндзя со своими пластмассовыми сюрикенами и любовью нападать сзади, особенно когда отвлекаешься на кого-то другого или хочешь открыть сундук с лутом. Когда же хп у него стало меньше 25%, тот призвал броню и включил себе баф в последний бой императора, что, видимо, резко повысило ему защиту, а сам босс начал своим мечом проделывать комбо-атаки. Скорость, к счастью, упала, так что можно было успеть отскочить в случае чего. Ниппон Бонзай. Еще ярое махание в попытке меня достать. Если достанет, будет больно, может за раз снять мне 30 хп. Заряжаю магический слэш, и поймав паузу у противника, врезаю ему по шлему. Да. Сразу минус 10, камикадзе, бонзай, бля, сволочь тут же контратакует комбо-атакой, и парой ударов выбивает из руки щит, который улетает куда-то в бок. Отпрыгиваю, но один удар таки ловлю, ну вот, минус 10 хп, да еще и легкое кровотечение. Сразу применяю лечебное, а за ним и зелье регенерации, которое как раз против такого, оно еще и хп восстанавливает, но не сразу. Так, босс с данжа тупить не стал и, пока я лечился, встал между мной и моей защитой. ТЦ, мне осталось всего-то 1-2 удачных удара, но без щита его атаки блокировать было чертовски сложно. А к черту, небось и авось. Взяв меч двумя руками, я бросился в лобовую. Клац-клац, блокирую его атаки, шаг назад, рывок вперед, еще удар по голове, но не заряженный, так что снял только 6 хп. Тот тут же контратакует, и я ловлю 2 удара. Но вот фиг, у огурца после этого маленький пробел в атаке, и я наношу еще один удар, уже не важно куда. Да, минус 4 последних хп, харакири. Вопит босс и сам вонзает в себя свой меч, после чего его тело рассыпается, оставляя валиться на полу только катану. Поздравляем, вы убили финального босса данжа «Овощная угроза». Поздравляем, вы прошли «Овощная угроза». Получено 200 очков опыта плюс 500 бонусных очков. Внимание, вами достигнут 9 уровень. Получен трофей катана императора овощей, артефакт, редкий, класс, полутораручный меч, материал, сталь обычная, незачарованная, качество, высокое, урон, 20, режущий, 14, колющий, расход выносливости, средне-низкий. Получено качество гроза овощей, плюс 25% урона всем овощам в мире, в том числе и тем, что вы готовите на кухне. Получено качество «Я слышу голос овощей». Теперь вы знаете, что среди овощей скрываются враги всего мира. 1000 к репутации со злыми овощами. Теперь при встрече они автоматически будут пытаться превратить вас в перегной. 90% шанс раскрыть одним взглядом их зловещие заговоры. Получено 10 бонусных свободных очков атрибутов. Получено 3 бонусных очка классовых навыков. Все очки основных параметров полностью восстановлены. Внимание! В честь завершения вашего первого данжа в качестве подарка вы получаете возможность однократно воспользоваться великой рулеткой фортуны. Желаете воспользоваться ею сейчас? Да нет, рулетка фортуны, да еще и великая, хм, это явно будет к удаче. Быстро расфасовав полученные очки, сделав упор на удачу, я выбрал «Да». Примечание к части. Для тех, кто не в курсе, что такое голос овощей, погуглите «БАУ», голос овощей. Вынос мозга гарантирован. Глава 10, или фортуна, лотерея, великая рулетка фортуны. При выполнении особых достижений и свершении великих деяний, а также в особых случаях вы имеете шанс получить доступ к великой рулетке фортуны. Великая рулетка фортуны – это ваш шанс получить ценные призы, которые несомненно помогут в ваших дальнейших приключениях. Призы могут быть самые разные, от крупных денежных средств и артефактов уровня от легендарного и выше, до бесплатных очков опыта, очков атрибутов, умения и повышения уровня. Внимание! Результат кручения рулетки зависит только от фортуны и вашего уровня удачи. Мило и полезно, пробормотал я, убирая окно. Вспышка света, и вот я стою в зале, очень напоминающем тот, что был в передаче «Поле чудес». Разве что барабан стоял вертикально, а так не хватает только Якубовича для антуража. И здравствуйте, молодой человек. Мужской голос и марш пары десятков ног отвлек меня от разглядывания места, куда я попал. Я в недоумении моргнул, протер глаза. Нет, это был не Якубович. Какой-то черноволосый мужик средних лет выходил на сцену, а следом за ним толпа красоток в откровенных нарядах. Заиграла музыка, разноцветные прожектора начали гонять свет туда-сюда. Короче, снова шоу. Я Чак Вулер, раньше я был первым ведущим «Колеса Фортуны», а теперь меня пригласили вести «Великое колесо Фортуны». Это вообще-то рулетка, промямлил я. Мда, любят же они, кем бы эти они не были бы, шоу из всего делать. Молодой человек, не придирайтесь к мелочам. Чак подошел к барабану, давайте побыстрее, вы тут не последние в очереди. Крутим, да, конечно. Стоп, что значит не последний? Шок за шоком. Я тут не единственный, ничего не значит. Увы, для вас, не в моей компетенции об этом говорить. Он взял ручку и крутанул, и нет, нет, нет, не настаивайте в своих вопросах, это ни к чему не приведет, тут все надежно схвачено. Да уж, если подумать, то учитывая размеры и масштабы того, что они создают, то не схваченным быть хоть что у них быть не может. Вот то очень неприятное чувство, когда чувствуешь себя марионеткой, которая корчится под взгляды невидимых зрителей, взирающих сквозь театральные бинокли. Как там в фиках часто всякие попаданцы с гейм-системой вопили «не буду я рабом», бла-бла-бла, «моя душа мне дорога». Ну-ну, то, что они уже рабы тех, кто им перенос устроил и систему втюрил, они вспомнить не хотят, ведь раз дали, то и назад забрать могут мгновенно. И протестовать бессмысленно, ведь это же не попаданцев личное имущество, так что все по-честному. И у вас сундук со случайным артефактом на барабане. Пока размышлял, рулетка вращения закончила. Начало играть весело, важная мелодия, примите приз. Откуда-то выходит улыбающаяся девушка с ларцом в руках, который без всяких лишних действий отдает мне. Фуф, глаза у нее живые, и это успокаивало. А то всякие живые куклы нагнали бы на меня жути. Кстати, а это не Мерлин Монро часом была? Блин, отошла слишком быстро, повторно не разглядеть теперь. А что дальше? Откройте дома, всего вам наилучшего. Вы держитесь там, хорошего настроения и здоровья, ответит мне Чак. А потом последовала вспышка и очутился снова на кухне, держа приз в руках. «Стойте, стойте, что это он мне в конце сказал?» Подумав, я решил подняться в свою комнату и там открыть ларец с призом, а то вдруг снова кто-то выйдет ночью прогуляться. Закрыв за собой дверь, положил ларец на кровать и начал его внимательно осматривать. Хаем, внешне ничего особого, сделано из дерева, отделано золотом. Не найдя никаких надписей или каких еще признаков необычности ларца, вздохнул и открыл крышку. Ой, не зря я решил укрыться в своей комнате. Стоило только открыть, как он засветился синим светом и растворился. Свет же собрался в сферу и полетел в мою правую кисть, слившись с нею при контакте, превратившись в татуировку черного цвета, сделанную в виде двух кругов какого-то рунного языка внутри друг друга и нескольких делений между ними. Один из секторов был заполнен изображением головы какого-то зверя. Пока я недоуменно взирал на нее, передо мной возникло сообщение. Поздравляем, вы стали обладателем метки фамильера. Метка фамильера является символом вашего контракта с мистическим существом, ставшим вашим боевым товарищем. И это все, больше в сообщении ничего не было, что меня, мягко говоря, ввело в недоумение. То есть я в качестве приза с кем-то заключил контракт. А с кем? Как бы не с гздешной Тиамат, которая очень не любила Драйга за то, что тот ее в прошлом обворовал. Или это может быть нечто Ктулху подобное, воплощающее мечты фанатов Тентакли. Мяу, раздавшееся рядом мяуканье заставило меня от неожиданности подпрыгнуть, а затем повернуть голову. Ну или это может быть наяшная котейка, детеныш тигра тьмы, подвид пожиратель, фамильяр уровня мифический, пол, женский. Рядом со мной было существо внешностью и размером похожее на кота с угольно-черной шерстью, кою местами пересекали темно-красные полосы. Довольно зловеще, но какие-то слишком человечные светло-карие глаза сглаживали впечатление. Милый котик, как можно более дружелюбно попробовал я к нему обратиться. Ща-ща-ща-ща-ща. Попытка провалена. Мурзик, попытка номер 3. Ща-ща-ща-ща. Попытка провалена. Барсик, попытка номер 10. Ир-ир-ир. Снова завал. Царапка. Нет-нет, я пошутил. Вот же убийственный же взгляд. Неужто как-то слышала про это шоу из Симпсонов? Ладно, как насчет Тама? Довольно известное и важное. Мяу. Ставлю доллар, что ответ был кошачьей вариацией. Ладно, сойдет. Вот же угораздили подарком. Нет, подарок хорош, но ложка дегтя в виде характера. Да и само описание даже немного пугает. Тигр тьмы является одним из самых жестоких и кровожадных существ плана тьмы, сравнимый в ней только с теневыми драконами. Подвид пожирателя сыскал особо ужасную славу, так как его представители не оставляют от жертв ни единого клочка жизненной, магической и духовной энергии, поглощая ее всю. Просто потрясно. Даже не знаю, пугаться мне или нет с твоей то легендой, спросил я котенка размером со взрослую кошку. Статы зато радуют. Тама, детеныш тигра тьмы, подвид пожиратель, фамильяр уровня мифический, пол, женский, хп, 70, мп, 50, выносливость, 220, уровень 1-0-100, атрибуты, сила, 7, ловкость, 15, телосложение, 7, сила воли, 10, интеллект, 5, удача, 5, навыки, инстинкты хищника, уровень 8, повышает шанс нанесения критического удара, инстинкты охотника, уровень 8, повышает способность к поиску и обнаружению цели, прирожденный хищник, уровень 10, повышает способность к уклонению, поиску и убийству врага, сродство с элементом тьмы, уровень 15, повышает результативность, размер урона, бафа, дебафа, продолжительности действия, заклятие теневой школы магии уменьшает время каста и перезарядки, суровая няшность, уровень 5, дает шанс очаровать окружающих своей милотой, классовые умения, пожирание тьмы, 1 уровень, при каждом ударе восполняет себе 3% хп и 2% мп от нанесенного урона, и это начальные, действительно уровень мифический, в прямом бою она скорее всего меня порвала бы просто за счет скорости, которую я попросил продемонстрировать. Был, кстати, доступен просмотр ее ветки развития, И мягко говоря, там все было круто. На высших уровнях кошка могла превращаться в тьму, использовать любую тень как портал и эту самую тень контролировать. Поглощение могло развиться до того, что можно было временно скопировать способности убитого и сожранного противника. Может, стоило назвать эдакой вариацией Декстар, хотя там котенок ярости, тебе же не подойдет, мяу, одобрительное мяуканье. Хоть в чем-то сошлись, молочка хочешь, шипение, рыбы, мяу, а это уже неприкрытое требование гони, да побольше, эх, ну не откажешь же, покормив тому, я отозвал фамильера назад в печать на ладони, после чего лег спать. Утром же я выловил момент, и достал камеру из спальни матери и положил ее себе в школьную сумку, а теперь я сидел на крыше школы во время перерыва, молча смотрел, что засняла поставленная мной скрытая камера и подумывал, что я бы получил бы немало деньжат за эту запись, работая я в порноиндустрии. Блин, я ожидал что-то подобное, но такой мастер-класс был для меня, мягко говоря, шоком. Как я и видел, Айна зашла в комнату матери совершенно голой. Ух, ее большая грудь, по объемам превосходящая ту, что была у Акина, обнаженной прям пленяла своей сочностью. Поставил бы на паузу и любовался ею, если бы не глава семейства Хеда. В отличие от полностью обнаженной дочери, Хана была одета в черное нижнее белье с чулками и поясом такого же цвета, в которых она смотрелась просто шикарно. И чтобы добить картину, и лифчик, и трусики были с прорезями, открывающие вид на ее вагину, анус и соски. «Ты сегодня припозднилась», — с тоном увидевшей мышку-кошку, Хана встает с кровати навстречу соблазнительно покачивающей грудью при походке Айне. «Нельзя заставлять мамочку ждать. Мам, я...» Договорить Айна не успевает. Хана прерывает ее страстным поцелуем, на что та быстро отвечает. Мать и дочь страстно целуются и обнимаются, прежде чем мать толкает ее на кровать и ложится сверху. «Мне все равно, сладенькая моя, главное, что сейчас я тебя, проказницу, буду наказывать», — и начинает под стоны Айна лизать и покрывать все ее тело поцелуями. «Дери меня», — в ее действиях явно читался большой опыт. Айна только и могла что корчиться под ласками матери в экстазе. Впрочем, вскоре односторонность действия удовлетворять ее прекратила, и одним изящным движением Хана развернулась, положив свои бедра на лицо своей дочери. Судя по быстро последовавшему довольному стону Ханы, объяснять Айна ничего не надо было. Хана в ответ наклонилась вперед, образовав позицию 69. Поласкав немного дочину вагину и клитор, Хана достала откуда-то вибратор и начала орудовать уже им. Я был вынужден смотреть это на перемотке, дабы успеть, но четко видел, что моей новой матери дико доставляет роль доминирующей. Она развлекалась с Айна как могла, а та в ответ безропотно выполняла все ее желания, даже когда та ничего не говорила, просто по одному жесту. К концу, Хана одела престижное большое двухстороннее дилдо, и им дело не ограничилось. Хана также достала пару вибраторов и ввела один себе, а один в дочке нанус, после чего устроила яростную траходромую скачку. Ну, а потом, явно окончательно устав, две женщины развалились рядышком в обнимку, вяло лаская друг дружку. «МММ, хорошо то как», — промурлыкала Айна, потягиваясь немного. «И все же, мам, может, нам все же стоит разнообразить наши ночки? Плетки и косплей уже не помогают. Снова предлагаешь привлечь к нашим забавам Иссе», — усмехнулась Хана. «Ты сама знаешь, что он как Юка. Хоть и засунул голову в свои диски с журналами, но все равно такой же невинный. Дай им созреть еще немного. Я была младше их, когда ты вовлекла в это меня», — надулась Айна. «И вообще, мамочка, ты какая-то сегодня очень страстная была». Мне ответить было сложно. «Ну знаешь, мне, надеюсь, показалось». Но хищно улыбающаяся Хана глянула на секунду в объектив камеры. «У меня все время было такое чувство, что за нами наблюдали. А ты знаешь, как это меня заводит. А теперь, моя сладенькая, время раунда номер два». Под протестующие стоны дочери, мама набросилась на свою жертву. «Внимание! Поздравляем с удачным завершением квеста. Темная тайна матери и старшей сестры. Получена награда. Плюс 3 к интеллекту. Получен навык детектив 3 уровня. Карма опустилась на 20. Подглядывать за своей семьей нехорошо. Не каждый день увидишь тебя на крыше школы». Меня отвлек раздавшийся рядом голос. Спрятав телефонное сообщение, я глянул на его обладателя. «Кирюайка, что там? Неужто втайне от Юка посматриваешь порнушку?» — усмехнулась Меганика-извращенка. «А то ходят слухи, что эта поборница прижала тебя к ногтю. А что если и да? Неужто подло заложишь этой цун-цун бездере?» «Делаю лицо и голос понаглее». В ответ Айка рассмеялась. Внимание, изменения в отношениях с Айкакирию. Плюс 50, нет, прижать тебя она явно не смогла, ты стал еще смелее. Она села рядом со мной, знаешь, а ты изменился немного за каникулы. С твоей точки зрения в худшую или лучшую? Спросил я, ее голос стал как-то серьезнее, чем он был обычно, в хитрую. Раньше ты был прост как валенок, а как, да, для окружающих я все же действую иначе, чем каноны Эссей. Тогда как ты рассмотришь мое хитрое предложение пойти куда-нибудь после уроков? Внимание, навык красноречия повышен до уровня 2, изменения в отношениях, Айкакирию, плюс 70. Ох, не знаю даже чего меня потянуло это сказать, но глядя в ее расширившиеся до чуть ли не размера ее очков глаза, думаю оно того стоило. Примечание к части. Итак, очередная глава, в которой ГГ ловит очень много чего. Глава 11. Или начинаем свой путь короля гарема. МГМ. Ну, блин, вот же выбил ее из равновесия. Мое предложение настолько шокировало Кирю, что она уже минуту только и могла, что издавать тихие нечленораздельные звуки и постоянно моргала в недоумении. Даже очки у нее опустились на край носа и грозились упасть. Это, еще раз повторить можешь? На мгновение я подумал о том, чтобы сказать, мол, пошутил я, троллю тебя, но почему бы и нет, в принципе, чем плоха Кирю? Да, она не так фигуриста, как, скажем, некоторые члены свиты Сона или Риасакина, ну или старшие члены моей новой семьи, но она все равно была очень неплоха собой, да и характер ее меня практически полностью устраивал, да и сомнительно, что такая же, как и я, теперь по статусу, извращенка будет резко против гарема, особо если будет на первых ролях. Я серьезно, повторил я, давай сходим куда-нибудь после уроков. Айка еще раз моргнула, после чего поправила очки и сделала крайне серьезное выражение лица, именно лица и только его. Кто ты такой, и где настоящий Эссей? Уу, как страшно, меня раскрыли. Да вот только глаза ее смеются и смеются, видно, что сама получает удовольствие от происходящего, так что решаю ей подыграть. Я попаданец из России, захватил это тело и теперь планирую захватить мир, а тебя сделать своей первой женой и королевой. Кстати, а идея захватить мир весьма не дурна, ну там без всякой скромности отгрохать себе громадный дворец размером с континент, а лучше планету, гигантизм, без всяких тормозов наши все, в которые обязательно надо включить все виды зон развлечения, заполнить его горячими цыпочками всех типажей и видов, которые будут прислуживать мне во всех формах, каких только я захочу, и буду проводить дни, отрываясь по полной, время от времени посиживая на троне и поглаживая офис на своих коленях, дабы демонстрировать всем свою неподъемную крутость и тотальное превосходство, а управление своей империей свалю на пару специально подобранных и охмуренных жен с выдающимся интеллектом, например Сону, мугагахаха, да, прям сказка будет, но сколько горбатиться ради ее реализации придется, думаю один лишь список с именами тех, кого придется одолеть, можно будет запросто 10 раз обмотать вокруг школы, ладно, пофиг пока на такие планы, кои наполеоновскими назвать нельзя, так как будет дикое преуменьшение масштабов. Тут у нас девушка, с которой я веду разговор, похоже поймала волну и начала мне подыгрывать. А ужас, Айка картинно схватила меня за грудь рубашки и начала трясти. Нет, верни моего бедного Эссея-я, бугагахаха. Если согласишься пойти со мной на свидание, то может я об этом подумаю. Айка отпустила меня и вздохнула. Да, изменился ты явно в лучшую сторону. Она легонько улыбнулась, и эта улыбка делала ее лицо очень милым. Наконец-то продвинулся дальше пошлых разговоров. Решил стать мужчиной, кто им не хочет стать. Пожал я плечами в ответ. А как же мечта о гареме? А вот теперь улыбалась она крайне зловредно. А кто сказал, что я от нее отказался? Делаю наглую улыбку в ответ. Внимание! Изменения в отношениях с Айкакирию. Плюс 100. Ладно, усмехнулась она. Схожу с тобой и посмотрю, не рано ли ты задрал нос. Внимание! Получен квест средней важности. Прогулка с девушкой. Цель. Проведите свидание с Айкакирию так, чтобы она осталась довольна. Награда. Значительное повышение вашей репутации у Айкакирию. Штраф за провал или отказ. Значительное понижение вашей репутации у Айкакирию. Ну что ж, надо будет постараться. Я стоял у школьных ворот и пока ждал задержавшуюся почему-то Айку, думал о том, что делать и куда сходить. Деньги у меня были, те, что дала Хана на школу, и те, что я одолжил у парочки извращенцев, сказав им, что мне надо купить кое-что важное. Видимо, авторитета хватило, чтобы они не стали задавать лишних вопросов. Ладно, важнее было другое. Куда пойти? Как я уже успел понять, Айка была девушкой нестандартной, и простая прогулка по парку или там в кафешку стандартную зайти ей покажется банальной, а меня скучным типом без всякой фантазии, чего я больше всего хотел бы избежать, может поступить как тот, кем она меня, как и определенная часть окружающих, считают. ХМ, на сеанс в подпольный порно-кинотеатр, о существовании которого говорил Матахама, я повести ее не смогу, по возрасту скорее всего не пустит, да я и не знаю где это. Тогда я достал мобильник и начал пролистывать ящик сообщения и метки в календаре. Так, вот нашел пару подходящих адресов. Хе-хе, если я был совершенно прав, то Айку такое устроит. А-а-а, вот и я. Окликнула моя на сегодня, и я надеюсь и завтра, спутница. Надеюсь не заждался, учитель хотел обсудить вопрос касательно места старосты в классе. Дай угадаю, твой главный соперник моя сестра, мы вместе пошли к автобусной остановке, чтобы отправиться в центр города. Агась, и кого выберешь? Опять это хитрое лицо. Ну, затянул я ответ, изображая задумчивость. Как брат я должен склониться на сторону Юка, ну, а как парень, на твою. Ах, сейчас голова пополам расколется. Я картинно схватился за голову, начав тормошить воронье гнездо у себя на голове, что заставило Айку фыркнуть. Дальше, во время ходьбы до остановки, ожидания и поездки на автобусе разговаривали мы меньше, больше погруженные в свои думы. Не знаю, о чем думала она, но я лично обдумывал увиденное на записи с камеры. Мда, хентай с тегом инцест, Юри, мама, дочь, стропон. Причем, судя по репликам в конце, хентай этот длится уже не менее 5 лет и вполне рискует сменить жанр с лесбиянки на бисексуалы и добавить теги сестра. То, что Айна хотела, чтобы я присоединился, может и радовало, но возникали мысли, что я ей нужен только как живой дилда. Да и явно доминантная личность Ханы тоже предполагала мне такую же роль. А вот фигушки вам, слегка перефразируя диалог из кое-какого фильма, который только этим диалогом и был известен. Хотите меня трахнуть? Да я вас сам трахну. Просто так ложиться под пару инцестофильных извращенок я не собираюсь. Если так хотите, то я сам вас в ряд построю, нагну и отдеру во все дыры по очереди, чередуя это с ударами ремешком по заднице, дабы запомнили, кто в постели господин и хозяин. И пока я размышлял о паре лишенных стыда женщин, а также ехал в автобусе с еще одной рядом, размышляя о своих перспективах с ними, мы успели достичь пункта назначения и вышли наружу. Уже готовы заказать, господин, госпожа, да, вот этот клубничный коктейль. Мне то же самое. Айка отдала меню одетой в костюм горничной официантке. Очень грудастой официантке, да, не ожидал от тебя такого. Привезти в самое любимое вашим трио мейт кафешку. Да, это был риск. Хентайное трио не зря тут любило собираться, так как в местный персонал брали исключительно грудастых девушек. На их фоне грудь Айки казалась незначительной, и это выглядело бы оскорблением, но у меня было кое-какое подозрение, которое я очень надеялся окажется верным. «Неужто тебе не нравится, как эти бидоны называют тебя госпожой?» – спросил я, и судя по ее брошенному на меня взгляду, я оказался прав. «Ах ты пронырливая хитрюга!» Она снова улыбнулась своей вечной ехидной улыбкой. «Угадал-таки!» После кафе мы прошлись по центру, зашли в игровые автоматы, где я попробовал ей что-нибудь выиграть, но неудачно, и даже в один магазин, где я предложил Айке на выбор купить за мой счет эроги, на что эта извращенка с радостью согласилась. Я тоже сделал приобретение, но не за деньги, так как это было кое-что, относящееся к другой стороне этого мира. Было это так, когда мы гуляли, я заметил кое-кого, брюнетка в красной кофточке с мини-юбкой, а также довольно вычурной прической, которая раздавала листовки. Где-то я ее уже видел. Чисто из любопытства подошел глянуть. Бетти. Фамильяр. Вид камазонская дьявольская летучая мышь. Уровень 47. Точно. Да это же фамилия Ряс. А давай-ка посмотрим на листовки. Подхожу, прошу одну и без вопросов получаю. Листовка призыва. Требует. 1. Кровь. 2. Силу воли не ниже 12. Ну, даже если я захотел бы призвать кого-то, например Акина, чтобы массажик сделала, то все равно мне не хватает нужного уровня характеристики. Выбрасывать не буду, пускай пока у меня в кармане полежит. К тому же тут фамильный герб изображен, можно будет заучить, дабы в будущем случайно не перепутать, ведь у каждого дома демонов он уникальный. Вот, кстати, не понимаю идиотов, что в своих фанфиках листовками чуть ли не задницы подтирают, чтобы показать, какие они типа крутые. Причем на глазах ряс, не понимают кретины, что такое осквернение изображения герба клана равно оскорблению всего клана, и по-хорошему, их должны за такое отмутузить как минимум, и будут в своем праве. Внимание! Поздравляем с удачным завершением квеста «Прогулка с девушкой». Полученная награда. Плюс 500 к репутации у Айки Кирю. Мы стояли у дома Айки после трехчасовой прогулки. Под конец я вызывался провести ее до дома, на что она с плохо скрываемой радостью согласилась. Ну Хеда, а ты действительно оказался неплох. Айка довольно улыбалась, но при этом ее ехидность никуда не делась. Думала, что ты долго еще не дорастешь до такого. Да я до много чего еще дорос. С самодовольной улыбкой хвастаемся побольше. Видно, что ей это нравится. Тогда может покажешь? Оскалилась Кирю. Не хочешь зайти ко мне, апа? Неужели? Конечно да. Разве у меня есть причина отказываться? Глава 12. Или мир прекрасен, когда ты больше не девственник. Сильнее. Трахни меня сильнее. Ты чертов ублюдок. Да на тебе, шалава ты похотливая. Что происходит? Ну, Айка лежала спиной на кровати, а я нависал над ней, ее ноги охватывали мою талию, пока я с животной яростью входил в нее. И это был не сон, потому что во сне процесс не сопровождался ругательствами. И нет, это не потому что мы друг друга чем-то обидели, или нам там было плохо или больно. Просто внезапно выяснилось, что разойдясь, эта зловредная Меганика становилась той еще сквернословкой, а когда ее начинали оскорблять в ответ, то возбуждалась еще сильнее. Началось все не менее бурно. Пока мы поднимались, Айка, живущая кстати на третьем этаже панельного дома, объяснила, что снимает квартиру отдельно от родителей, чтобы быть поближе к школе. Как удобно, пронеслась у меня мысль, когда мы зашли внутрь. Я отложил портфель, оглянулся в поисках тапочек, как услышал, что-то упало на пол, и обернувшись, обомлел. Айка не стала тянуть время и с каким-то просто непостижимым мастерством успела расстегнуть рубашку и сбросить юбку, демонстрируя свое непорочное, КХМ-КХМ, белое белье. Пока я обомлевший осмыслял такое быстрое развитие событий, извращенно улыбающаяся Кирю сделала пару шагов ко мне, и схватив за рубашку, подтянула к себе и впилась поцелуем мне в губы. Я почувствовал на губах ее пытающийся протиснуться между ними язычок, и меня словно током ударило. Ну уж нет, пассивным я быть не намерен. Раскрыв рот, я бросил свой язык в бой, и наши рты слились в страсти. Одна из рук легла ей на попку и сжала одно из полушарий, вызвав у нее удовлетворенный стон. Второй я, немного надавив, отодвинул Айку от себя. «Может, давай на кровати?» – спросил я, глядя в ее полные желания глаза. Та в ответ только похотливо улыбнулась и, вновь впившись в мои губы, потащила в одну из комнат. Дойдя до кровати, я толкнул Кирю на нее, а сам, скинув рубашку и майку, а также, ясное дело, расстегнув ремень на штанах, наклонился следом. Я начал покрывать ее лицо поцелуями, затем шею и дошел до груди. Айка, постановая от удовольствия, чуть приподняла спину, и я, сняв лифчик, начал ласкать руками и ртом ее небольшую, но все равно желанную грудь. Понаслаждавшись ею минут пять, я продолжил спускаться ниже. Покрыв губами и языком животик и пупок, я, дойдя до уже явно поднамокших трусиков, решился на, думаю, неожиданный для нее поступок. Уцепившись за резинку, я начал зубами стаскивать их. И правда, на ее похотливом лице появилось удивление, быстро сменившееся довольным оскалом, и она свела ноги, чтобы помочь. Стянув трусики, я скинул штаны и трусы, после чего развел ее ноги в стороны и снова навис над ней. О, а он даже немного больше, чем мои глаза оценивали. Ах да, ее глазной определитель размеров мужских агрегатов. У тебя резинки не будет? Та отрицательно мотнула головой, после чего потянулась к стоявшей рядом с кроватью тумбочке и открыла ее. Внутри лежал полный набор юной развратницы. Вибраторы, стропоны разных размеров, шарики и прочие вещи для забав в одиночку, и не только в одиночку. Немного порывшись, она извлекла коробочку, из которой достала пару таблеток и проглотила их. «Давай, я хочу почувствовать, каково это, когда в тебя кончают», — полным желания голосом сказала она, разведя в разные стороны и протягивая ко мне руки. «Ну кто я, чтобы не удовлетворить девушку, когда она меня просит?» Я вошел в ее текущую киску на всю длину и не почувствовал на пути девственной плевы. Да господи, я и не думал, что с ней там столкнусь.